Нет, никогда ему не прощу, этому наглецу Орлорио. Легко быть образцовым гражданином за чужой счет. Полицейский агент Скалли, который в свое время купил в рассрочку воспоминания о Второй мировой войне Уинстона Черчилля и читал их с пользой для дела, не ошибся в своих невысказанных предвидениях. Операция «Морская звезда» началась неудачно, как и все совместные операции. Карабинеры Монкальери, хорошо знавшие местность, забыли, зачем, собственно, понадобилась их помощь, иными словами, совершенно проигнорировали тот факт, что союзники из государственной полиции в этих местах ни разу не бывали. Карабинеры при свете электрических фонарей торопливо и скупо проинструктировали своих коллег из полиции, так словно нормальный человек просто не мог спутать в кромешной тьме холм добычи с холмом груды камней и верхнюю дорогу Вальджельсо со старинной польской дорогой. Окружение заданного района из-за малочисленности личного состава было бы и без того неполное, а теперь и вовсе оказалось условным. Кроме того, союзники совершили еще одну ошибку, впрочем, о ней агент Скалли тоже предпочел умолчать. Они предприняли наступление, не зная точно, какими силами располагает противник. По одним сведениям, местных проституток было примерно 10, по другим 30. И что еще хуже, недооценили боевого духа и тактической хитрости этих закаленных в боях женщин. Когда облава началась, выяснилось, что диспозиция войск на многих участках неудачна, и наступление ведется по второстепенным целям. На пронзительные свистки и сигналы электрических фонарей проститутки ответили тем же. Впоследствии оказалось, что и они были вооружены свистками и фонарями, так что путаница вышла невообразимая. К примеру, агент Скалли захватил в кустах агента Рибалотта, который, в свою очередь, несколькими минутами раньше изловил сержанта карабинеров Скуилачи. В результате двое полицейских и карабинер из Монкальери были легко ранены, царапины на руках и ногах, ссадины и кровоподтеки. В довершение всех бед, не всем полицейским и карабинерам, блокировавшим три входа в долину Хорошие Груши, удалось сохранить хладнокровие. Многие наивно поддались на отвлекающие маневры клиентов и покровителей девиц, что позволило большей части самих проституток вырваться из окружения. В сети полиции попало лишь 7 проституток, 7 их клиентов, один покровитель и один подозрительный тип. Но агент Скалли все-таки испытал моральное удовлетворение. Ему удалось найти 4-й вход в долину, о котором не знали даже многоопытные карабинеры из Монкальери. Поднимаясь по высохшему руслу старого ручья, он вдруг увидел, что путь ему преградил густой кустарник. Однако он не отступил и стал мужественно продираться сквозь колючие заросли, поранив при этом руки. Его упорство было вознаграждено. Фонарь высветил узкий, мощенный булыжником и поросший мхом проход. А затем Скалли увидел дугообразный мостик, за которым ложе ручья круто поднималось вверх. Этим путем многие проститутки выбрались из мешка, о чем неопровержимо свидетельствовала фиолетовая туфля, найденная в гнилых листьях. Смелыми и довольно рискованными прыжками Скалли сбежал вниз и принес начальству свой трофей и весть о тайном проходе. Увы, его триумф был недолговечен, ибо немного ниже, там, где долина расширялась и где по многим признакам и происходили встречи проституток с клиентами, сержант карабинеров Скуилачи нашел под каменной плитой пакет из пластика, как потом оказалось, свернутый дождевик, в котором лежали оранжевого цвета брюки, большая полотняная сумка, тоже оранжевая, с вышитой на ней белой морской звездой. «Такой удачи не ждал, право же, не ждал!» — воскликнул де Пальма, но это прозвучало не слишком убедительно. Хотя была уже глубокая ночь, в камере продолжался допрос задержанных. Радость от столь важного открытия постепенно улетучивалась. Из 7 проституток одна оказалась несовершеннолетней.